Добрый день. Я хотел бы сегодня остановиться на очень важных моментах. Это связано с темой серьезнейшей, которая называется «Корни агрессии». Все те, кто читал книги, знают о том, что человек – это не только тело и не только мысли, сознание. Человек – это еще подсознание, душа. Человек – это личность человека, это не только тело и внешний, так сказать, уровень мышления. Личность человека есть внешняя, а есть божественная, которая не видна, которая находится, скажем так, которая связана с нашей душой, с нашим подсознанием. Соответственно, у человека как минимум два уровня мыслей, два уровня чувств. Так вот, я был поражен, когда увидел давным-давно, что внешняя агрессия может отсутствовать, а внутренняя агрессия подсознательная может присутствовать. И она может потом выливаться и давать неадекватное поведение человеку. Она может давать болезни, проблемы. И вот изучая подсознательную и внутреннюю агрессию, я увидел, что она дает не только агрессивное поведение в какие-то моменты, но когда внутренняя агрессия превышает какие-то пределы, она может вылиться не в агрессивное поведение, не в проблемы по судьбе, а она может вылиться в проблемы по здоровью. То есть у человека есть подсознательная агрессия. Она там находится, крутится, когда она доходит до какого-то уровня глубокого, идет разворот. И агрессия превращается в депрессию. Люди агрессивные всегда депрессивные. Поэтому депрессия может выражаться просто как программа самоуничтожения. Человек ее не ощущает. Она может проявляться физически, какие-то головные боли, боли в нижней части живота, проблемы с кишечником. Но эта программа самоуничтожения может ощущаться и как неудача по судьбе. То есть на человека вдруг сыплется череда, вереница несчастий. И выясняется, что все эти проблемы есть результат программы самоуничтожения. То есть программа самоуничтожения может давать не только проблемы по здоровью, не только проблемы по поведению, по характеру, но и проблемы по судьбе. Это я говорил с одним человеком. У него я увидел в поле, в подсознании сильнейшую программу самоуничтожения. И он говорит, мне совершенно не везет в бизнесе. Я умный человек, с годами у меня еще больше опыта появилось. Я предпринимаю какой-то проект, и вдруг все начинает рушиться и валиться. Объясните, в чем дело? И я ему объяснял, что когда есть программа самоуничтожения, то человек выбирает всегда подсознательно самый худший вариант. Я говорю, если вам дать 10 каких-то вариантов, то вы выберете из 10 самый худший, потому что он соответствует вашей программе самоуничтожения. Когда у человека эта программа серьезная и находится глубоко, он может либо погибнуть, либо получить тяжелое заболевание, либо быть хроническим неудачником по судьбе. И это будет его спасать. То есть болезни и неудачи, говоря простым языком, спасают нас от смерти. Тогда вопрос. Если наше подсознание создает нам проблемы, если наше подсознание знает о будущем, то почему наше подсознание не избавит нас от неприятностей, от несчастий? Почему наше подсознание не избавит нас от смерти, которая на нас и надвигается? Вопрос. Ведь некоторые люди чувствуют свою смерть, могут уйти, могут не купить билеты на самолет. Но большинство же подсознательно знает о том, что могут погибнуть, и тем не менее идут на смерть. Почему подсознание не защищает? Ответ очень простой. Подсознание нас защищает. И именно для этого оно дает нам проблемы, неприятности, болезни и даже смерть. Смерть – это тоже защита от неправильного поведения. Если человек, концентрируясь на своем сознании, на своей внешней оболочке, на своих желаниях и инстинктах, начинает вредить душе, когда клетка начинает работать против организма, то для спасения, так сказать, души, тонкого плана, у всего есть душа. И если у электрона есть, электрон является частицей и волной одновременно, то есть у него полевая структура – это одна из форм ее существования. Значит, можно говорить, что у электрона есть душа. Так вот, у любой клетки также есть душа. И когда клетка становится раковой и начинает рвать свое единство с организмом, то для того, чтобы на полевом уровне сохранилась нормальная ситуация, нужно клетку уничтожать. Поэтому в организме есть специальные клетки, которые контролируют процесс возникновения раковых и постоянно их уничтожают. Так вот, наше подсознание дает нам смерть для того, чтобы была спасена наша душа. Наше подсознание, наше высшее «я» дает нам неприятности и болезни, чтобы отсрочить нашу смерть. Чтобы через неприятности и болезни мы немножечко отстранились от нашего внешнего эго, от наших инстинктов, почувствовали законы бытия, которые знает наше высшее «я», наше подсознание, и начали правильно себя вести. То есть болезнь, неприятность – это, можем, скажем так, торможение неправильного поведения. Это не только, скажем, расплата за то, что ты когда-то совершил. Дело в том, что все, что мы совершили, сейчас у нас в настоящем. Если мы неправильно себя вели в прошлом, то мы неправильно себя чувствуем в настоящем. И вот неправильное отношение к миру и рождает проблемы и болезни. Неправильное отношение в настоящем рождает неправильное отношение в будущем. И, скажем, если у нас идет какая-то смертельная ситуация, для того, чтобы мы не погибли, нужно сейчас нам дать болезнь, и мы тогда отрешимся, снимем то, что называется зацепки, и тогда у нас улучшится характер, и мы спасемся. Значит, что получается? Если в иудаизме болезнь, несчастье, неприятность всегда расплата за что-то, то есть человек неправильно себя вел, согрешил, что-то там кого-то предал, кого-то оборовал, ограбил, и за это он наказан болезнью или его дети. В иудаизме только одна схема. В принципе, она как раз связана сходно с индуистской. В индуизме четкое есть понятие. Если у тебя какая-то проблема, это расплата за твои прошлые грехи. В этом плане иудаизм много взял из индуизма. В христианстве это понимание дополняется и углубляется. В христианстве проблема по здоровью не только потому, что ты где-то когда-то что-то натворил. Болезнь дается для того, чтобы человек не сотворил новых проблем. То есть болезнь дается не за что-то, а для чего-то. Христос говорит в одном случае: «Иди и больше не греши, чтобы с тобой не случилось бы чего более худшего». То есть он четко объясняет связь греха, неправильного поведения с последующими проблемами по здоровью. Но Христос, опять же, когда ему показали человека без ног и спросили, а почему этот человек без ног? Он сказал, если бы были у него ноги, он огнем и мечом прошел бы по всей земле. То есть болезнь, проблема дается для того, чтобы человек не натворил каких-то больших грехов, чтобы не повредил своей душе. То есть болезнь выполняет защитную функцию. И также Христос говорит, если этот человек слепой, дело не в родителях, а дело в том, что должна проявиться божественная воля. Это означает, что болезнь дается не для того, чтобы не только для того, чтобы человеку улучшить характер, но и для того, чтобы он надеялся на Бога, устремлялся к Богу и увеличилась его любовь к Богу. И вот в этом одна из очень важных миссии и болезни, и неприятности, и несчастья, и в том числе смерти. Кстати, в Бхагавад-гите говорится, что если человек во время смерти думает о Боге, молится и устремляется к Нему, то снимаются многие грехи, если не все. Почему? Но здесь очень важный момент. Потому что грех – это есть удаление от Бога. И когда мы к Богу возвращаемся, грехи снимаются. В христианстве говорится о том же самом. Бог есть любовь. И одновременно там есть фразы: она много любила, и поэтому ей многое простится. Что это означает? Это означает, что если человек умеет любить, если его любовь не корыстная, если его любовь не ставит условий, если она сияет как солнце, то вот это чувство любви нас объединяет с Богом, который есть любовь, и, соответственно, наша готовность грешить уменьшается, характер улучшается, и, соответственно, это позволяет преодолеть многие болезни и многие несчастья. Человек, умеющий любить, это человек счастливый, это человек радостный, человек оптимистичный, это человек, который может прощать других, который не будет сожалеть о прошлом и не будет бояться будущего. То есть, умеющий любить, он имеет соответственные черты характера. Потому что любовь к Богу – это не только просто от чувства, это всегда изменение человека, это есть устремление к Богу, и это есть трансформация его личности. Что такое человек? Это есть среднее звено, промежуточное звено между животным состоянием и божественным. На самом деле у нас несколько уровней личности, и поэтому по мере того, как человек развивается, он переходит с одной ступени на другую, более высокую. Соответственно, его внутренняя зависимость от мира уменьшается, когда больше любви, и, соответственно, у него меньше агрессии. Возвращаемся к теме агрессии. Что может явиться причиной агрессии? Привязанность, мы об этом говорили. Кроме привязанности, причиной агрессии может быть характер. То есть, если человек что-то натворил в прошлом, если его родители, наверное, неправильно себя вели, все это передается в виде чувств подсознательных нам. И наш характер, скажем, может давать агрессию. То есть, если у меня характер амбициозный, если я завистливый, если у меня постоянный страх за будущее и сожаление о прошлом, то я тогда из-за страха буду говорить плохо о людях. Из-за зависти я буду осуждать людей, презирать их. Если я сожалею о прошлом, я буду ненавидеть, сказать, приходить в ярость, если кто-то предал или что-то неправильно сделал. То есть характер может давать очень много серьезных проблем по здоровью и по судьбе, если этот характер направлен не в ту сторону. То есть не только привязанность, но и характер могут давать проблемы по здоровью. Что еще может давать проблемы по здоровью? Неправильное отношение, непонимание мировых законов. Мы на самом деле, нам кажется, что мы живем свободной жизнью, мы выполняем свои желания, мы руководствуемся нашими соображениями, мыслями, чувствами. Но это внешний фон. На самом деле у нас в подсознании сидят установки, которые стратегические, которые дают нам, скажем так, дают нам алгоритм решения любой задачи, проблемы, и мы ведем себя, соответственно, этими установками. То есть мы ведем себя адекватно по подсознательным установкам добра и зла. Что такое хорошо и что такое плохо. Мы ведем себя, соответственно, им. То есть если человек в критическую минуту, у него сознание отключается, он работает, то, что называется, на автопилоте, на рефлексах. Вот эти рефлексы реализуют наши подсознательные главные стратегические установки. Поэтому если эти установки у нас искаженные, если мы неправильно понимаем суть мировых законов, то у нас также появляется агрессия и начинаются проблемы, которые потом могут быть весьма серьезными. Приведу, так сказать, вот это все выглядит достаточно абстрактным, непонимание мировых законов. Приведу конкретный пример, который историю, ситуацию, которая произошла ровно 2 дня назад. Что случилось? Вот я говорил на предыдущих лекциях о законе троичности, о том, что все во Вселенной троично, закон диалектики тоже троичен. Мы Всевышнего видим в 3 ипостасях, и, соответственно, любой процесс развивающийся, он также троичен. Поэтому, если берем главные заповеди, то их тоже 3. Люби Бога, люби себя и люби другого. Наивное поверхностное представление может привести к тому, что мы считаем, что заповедей только 2. Возлюби Бога превыше всего и возлюби ближнего, как самого себя. И дальше мы перестаем любить себя, и дальше начинается куча проблем. Наше поведение может быть самоубийственным. Агрессия может быть направлена к себе. И это всего-навсего потому, что мы не знаем о том, что себя нужно любить достаточно хорошо и заботиться о себе. Так вот, приведу пример. У меня есть знакомая супружеская пара. Они пенсионеры. Им где-то уже под 70. Ну, пенсия в глубинке, российская пенсия, это кот наплакал. Денег у них немного. И, так сказать, сводили концы с концами. Что реально им помогало существовать более-менее нормально. Еще, так сказать, тогда, когда была возможность, когда то, что называется, супруг ее был в силе, он работал, скопил деньги, и они купили, так сказать, не одну, а 2 квартиры. У них была 2-я квартира, 2-комнатная, они ее сдавали. И это позволяло им более-менее нормально существовать. Так вот, сын, который жил с ними, в какой-то момент сказал, что он хочет уехать в другой город, попросил их помочь. В принципе, если сын уезжает, он должен не требовать что-то от родителей, он должен им помогать, моя точка зрения, я об этом всегда говорил. И в видеодиске «Воспитание детей» я об этом говорил. Поэтому, в принципе, если более-менее, так сказать, оформился по возрасту, больше 18 лет, он должен приехать, найти общежитие, жить, снимать квартиру. То есть он должен пробиваться в жизни. Без трудностей не бывает развития. Но вот здесь ему родители решили помочь. Они продали свою квартиру вторую. То есть, можно сказать, основной источник дохода и благосостояния. И продав квартиру в своем городе, они купили ему, так сказать, поскольку он поехал в более крупный город, купили там хорошую комнату. Что дальше? Хорошо, они себя практически лишили средств к более-менее приличному существованию. Но зато они обеспечили сына. Сын женился даже, начал искать работу, и, в общем, все было хорошо. А несколько дней назад он им позвонил и сказал: «Папа и мама, мне нужны деньги». И когда его спросили, зачем, он сказал: «Я хочу открыть фирму. Мне нужны деньги, чтобы мне нормально жить, содержать семью и так далее, и так далее». И тогда, сказать, его мать задала ему вопрос: «Скажи, а ты понимаешь, что у нас денег нет? Мы пенсионеры. У нас нет денег. Ну, не знаю, найдите где-нибудь, займите, мне нужны деньги». Тогда она сказала: «Ты знаешь, денег у нас нет, и денег мы тебе просто не дадим. Ты должен сам что-то делать». Ответ был следующий: «А вообще вы хоть что-то для меня в жизни сделали или нет?» Вот такая была фраза. После этого она сказала: «Ты знаешь, никаких денег, даже если будут, я тебе уже не дам. Ты должен обеспечивать сам себя. Ты мужчина. Ты должен заботиться о себе. Ты должен заботиться о своей семье. И ты должен заботиться о нас». И вот она мне сказала, что... Я сразу вспомнила ваш диск «Воспитание детей». И поняла, что я в какой-то степени повредила сыну. Я испортила его характер, потому что я всю жизнь всегда все делала для него. Я забывала о себе, и я все делала ради близких. Я давила себя, я давила свои желания. Я всегда отодвигала себя на второй план, и я постоянно себя прессовала для того, чтобы сделать счастливыми мужа, детей и прочее. И вот только сейчас, говорит, когда мне под 70, я поняла, что, оказывается, я тоже должна быть счастлива. И что дети должны заботиться обо мне, а не только я о них. И говорит, что я сделала? Я пошла в магазин и на свою пенсию купила себе ботинки хорошие зимние. Я говорю: «Правильно». Она говорит: «Вдруг я поняла, что я тоже должна любить себя». Так вот, непонимание закона троичности о том, что мы должны любить Бога, потом себя, потом других, и может привести к тому, что неправильная установка приводит к очень серьезным проблемам. По сути дела, к программе самоуничтожения ради своих детей. А у детей растет агрессия к родителям, потому что они привыкли только получать. Они не привыкли заботиться. И тогда дети начинают требовать. И если им не дают, они начинают ненавидеть своих родителей, хотя у тех даже денег нет. Продайте тогда и последнюю квартиру, и дети в приют, но давайте мне квартиру. Вот логика детей часто. Почему? Потому что тот, кто себя топчет ради другого, тот, кто занимается самоуничтожением, он всегда в окружающих людях будет усиливать внешнюю агрессию к себе, развращая близких и убивая себя. И это всего-навсего идет от чего? От непонимания мировых законов. Еще один пример приведу. Как может рождаться агрессия? Как говорил Николай Островский, самое дорогое у человека – это жизнь. И надо прожить ее, и так далее, и так далее. А потом он заболел тяжелейшей болезнью и медленно умирал. И я думаю, это было все связано с главной идеей его книги, которая была невероятно популярной, и с его болезнью. Потому что когда для человека самое главное – это жизнь, тогда он будет жизни поклоняться. А когда он жизни будет поклоняться, тогда он ради сохранения жизни пойдет на любое нравственное преступление. Он плюнет на свою душу, он распродаст свою душу только для того, чтобы спасти свою жизнь. Поэтому, когда говорят о том, что главная ценность человека – это жизнь, это есть, в принципе, перспективное разложение души. И, соответственно, агрессия. Потому что человек менее агрессивен, когда у него душа на первом месте, потому что тогда для него Бог на первом месте. А любовь к Богу – это и есть преодоление агрессии. Чем меньше любви к Богу, и тем больше мы поклоняемся кумирам, тем больше растет подсознательная агрессия, а дальше идет распад. Здоровье, судьбы, чего угодно. Так вот, что получается. Поклонение, первая заповедь библейская гласит о том, что Бог един, и нужно любить Его больше всего. Почему? Вот если перевести это на законы биоэнергетики. Потому что Бог, Творец, это целое. Все, что мы видим, это проявленная часть Творца. Поэтому Бог это все. Бог это проявленная Вселенная, непроявленная, трансцендентальная за пределами всего. Поэтому любовь к Богу – это любовь ко всему. Это абсолютное единство всего во всем. И, соответственно, здесь агрессия невозможна. Потому что агрессия обычно бывает как? Когда? Когда я что-то защищаю от чего-то или от кого-то. То есть агрессия – это разъединение, это конкуренция, это борьба противоположностей. А когда есть абсолютное внутреннее ощущение единства, тогда уже борьба идет не на уничтожение, а на сотрудничество и развитие. Так вот, первая заповедь гласит: Бог един, и все идет из Бога. И значит, если Бог един, тогда я понимаю, что и добро от Бога, и зло от Бога. И тогда я уже не буду ненавидеть того, или что, когда произошла какая-то проблема. Я не буду ненавидеть судьбу, когда у меня пошли неприятности. Я не буду ненавидеть себя, когда у меня какая-то оплошность. Потому что Бог един, и все идет от Него. И значит, нельзя ненавидеть других, и нельзя ненавидеть себя. Все от Всевышнего. Он первичен. Поэтому я могу сожалеть где-то снаружи, быть недовольным, бороться, что-то менять, но внутри... Если все от Бога, я должен быть любящим, добродушным, благодарным и умиротворенным. Поэтому понимание заповедей, о чем они говорят, снижает агрессию. Когда человек забывает о первой заповеди, что любовь к Богу – это превыше всего, тогда он начинает поклоняться кумирам. И чем больше он поклоняется кумирам, сначала он поклоняется каким-то языческим богам, потом он начинает поклоняться каким-то ценностям. И в конце концов он начинает поклоняться своему телу, своим желаниям, как животное. И когда кто-то или что-то противоречит его желаниям, вспыхивает ненависть и желание растерзать того, кто стал на его пути. Ну а дальше уже разложение. Поэтому чем сильнее человек забывает о Боге, чем больше он поклоняется различным понятиям, тем быстрее его душа начинает наполняться агрессией, а дальше начинается проблема. Почему в Ветхом Завете сказано: не сотворяй себе идолов, не поклоняйся языческим башкам? Потому что, когда Бог един, тогда Он на первом месте, Он Творец, а я на втором. Тогда для меня мое сознание на втором месте, а мое подсознание, моя душа на первом месте. И тогда то, что называется гордыней, уже не будет душить меня, не будет давать агрессию. Если же богов много, то я начинаю поклоняться тем богам, которые соответствуют моим желаниям. Вот я хочу, скажем, что-то купить и продать, я поклоняюсь богу торговли. Я хочу быть сильным, я поклоняюсь богу красоты и силы. То есть на самом деле я поклоняюсь не богам, а я поклоняюсь своим качествам, которые воплощаются в каких-то башках. И для меня молитва, этот языческий бог, становится средством для того, чтобы себя укрепить, сделать счастливым. Поэтому идолопоклонничество – это религия, в которой всегда на первом месте на самом деле человек, а потом уже, так сказать, тот божок, которому он поклоняется. В идолопоклонничестве язычестве человек первичен, а божество вторично. Хотя человек признает его силу, его влияние, но себя он, свои интересы ставит на первое место и молится, и жертвы дает Богу только для того, чтобы себя улучшить, укрепить и сделать благополучным. В этом суть идолопоклонничества. Элементы идолопоклонничества и наблюдаются в истории еврейского народа. И если прочитать Ветхий Завет, то там четко видно, как периодически человек свое человеческое «я» выдвигает на первое место, забыв о Боге, и дальше начинаются проблемы и несчастья. Так вот, язычество, оно, элементы язычества есть в каждой единобожной религии. И все зависит от того, насколько человек готов их преодолевать, насколько он ощущает единого Бога и проявление Творца во всем. Этот аспект очень важен. Вот в Индии, например, если говорить о ведах, то это классический вариант монотеистической религии. В ведах утверждается, что Бог един, Он абсолютен. Но проявления Бога самые, сказать, самые различные. То есть теория дает понимание законов вселенских, но люди эти законы не понимают. Воспринимают их поверхностно, буквально. И что мы видим на сегодняшний день в Индии? Мы видим там 33 миллиона богов. 33 миллиона. И люди им поклоняются, находя каждому по вкусу, какому он богу он должен поклоняться. И, конечно, уже говорить о единобожии и о душевной гармонии сложно. Я, кстати, когда был пару лет назад в Индии, я диагностировал, так навскидку брал любого человека, смотрел его поле, и мне было интересно, ведь индийцы, так сказать, это же колоссальная философская система, религиозная, философская, веды. Я думал, что они просто будут все сиять. И сколько тысяч лет они эту истину носят в себе. Выяснилось, все то же самое, что у европейцев. И гордыня большая у многих, особенно у женщин. И агрессия к мужчинам у женщины, врача я заметил. И осуждение людей, и недовольство собой, самоуничтожение. То есть очень много агрессивности. Я думал, почему? А потом я понял. Да потому что они, у них глубоко внутри единобожие еще остается. А на внешнем уровне они уже все давным-давно стали язычниками. Я вспоминаю любопытную историю, как лет 40 назад я услышал. Наши туристки поехали в Индию. И где-то решили искупаться в реке. Разделись, нырнули в реку женщины, купаются, радуются, все весело. И вдруг оборачивается, смотрит, там человек 150 высыпало на берегу. И стоят на коленях, и молятся, глядя на них. Белые женщины, божества. Вся деревня стояла на коленях и молилась на них. Вот это реакция людей, которые увидели что-то, скажем так, чуть-чуть выше уровня их представления. То есть, если что-то где-то умнее меня, сильнее меня, я должен этому поклоняться. Вот тоже один из аспектов идолопоклонничества. Поэтому непонимание того, что поклоняться нужно единому Богу и любить Его, а любовь – это единение с Творцом, оно может давать усиление привязанности и агрессию. Что еще может давать агрессию? Еда, как ни странно. Многие, читая Ветхий Завет, не понимают, в чем смысл кошерного питания. Скажем, нельзя есть свинину, нельзя есть рыбу без чешуи, нельзя есть то, что ходит на мягких лапах, исключая кролика. Почему? Дело в том, что человек возник как кишечная трубка. И информационные процессы идут, самую главную информацию мы получаем, как ни странно, через кишечник, по старой схеме. То есть первичные структуры, они продолжают работать. Поэтому через запах, через вкус, через еду мы получаем главную информацию. Поэтому от того, что мы едим, то, что мы едим, сказывается на нашей информационной природе и может улучшать наше состояние и ухудшать. Поэтому информация в пище, если она негативная, она может весьма негативно влиять на человека. Я на одной из прошлых лекций говорил о том, что вода держит информацию. У воды есть память. Поэтому если какая-то агрессивная информация в воде, то можно выпить воду и отравиться. И наоборот, вода с гармоничной информацией может быть лечебной. Самые гармоничные кристаллы льда были у той воды, где на банке было написано «любовь» и «благодарность». Поэтому, в принципе, если человек хочет себя чувствовать нормально, он может дома налить, выбрать специальную красивую какую-то бутыль, банку, взять дистиллированной воды, заморозить ее для того, чтобы стерлась любая информация. Потом на этой банке написать «любовь» и «благодарность» и пить, скажем, вот эту воду. И уже его состояние будет лучше, чем когда он пьет неизвестно какую воду, неизвестно с какими целями. Потому что если вода, скажем, разливается по бутылкам с желанием заработать, то человек, который будет пить эту воду, у него будет страсть к деньгам, и у него могут быть потом проблемы по судьбе и по здоровью. И вот в этом плане в иудаизме точно и четко указывается, если вода должна наливаться в сосуд, где до этого ничего не было, тогда там не объясняется, что тогда она будет информационно чистая. Но такая вода считается кошерной. То есть сосуд для воды не должен перед этим ничего предыдущего иметь. Почему нельзя, допустим, есть свинину в иудаизме? Потому что свинина – это животное, которое ест все, в том числе себе подобных. Поэтому мясо свинины усиливает страсть человека, усиливает привязанность к этому миру и, соответственно, усиливает агрессию. Поэтому употребление свинины может сказываться на характере человека, на его душе, то есть душа может получать проблемы. Я смотрел на тонком плане, что частое употребление свинины может дать осложнение с потомками до шестого колена. Поэтому, скажем так, есть мясо, которое чистое в плане информации, более-менее есть мясо, которое дает, может оставить серьезные проблемы. Скажем, в исламе есть такое понятие, как халяльное мясо. Что это означает? Это не только нужно выпускать кровь, а дело в том, что в крови очень много, в Библии сказано, в крови животного есть его душа. То есть кровь имеет огромное количество информации о животном. Поэтому тот человек, кто пьет и ест кровь животного, он животному уподобляется. Поэтому запрещено, есть запрет на употребление крови животного в иудаизме. И это совершенно оправданно. Человек должен быть человеком, а не животным. Так вот, правильное, скажем, приготовление животного к закланию заключается в том, что перед тем, как зарезать животное, нужно помолиться. Животное не должно пребывать в страхе, испуге, ненависти. Человек должен быть отрешенным. И вот после этого, когда, скажем так, совершается обряд, это мясо по энергетике будет чистым, и оно не будет вредно для души. Я недавно общался с одним мусульманином, он сказал интересную вещь. Он говорит, у меня знакомый есть сосед, и вот он как-то пробовал баранину на рынке, а потом попробовал халяльную баранину, которую я привез. И с удивлением говорит, а вот эта вторая намного вкуснее. И мусульманин говорит, я не стал ему объяснять, почему вкуснее. Я потом еще раз, несколько раз дал ему возможность сравнить, и он сказал, ты знаешь, вот это точно вкуснее. Мне нормально после нее, а после первой не очень хорошо себя чувствую. И просил, вот, сказать, если он где-то будет паковать мясо, то только такое. Кстати, по мясу. Мясо – это достаточно тяжелая пища. И для того, чтобы мясо переварить, печень должна очень, сильно активизироваться. А печень у нас связана с головным мозгом. Поэтому активизация печени – это активизация головного мозга, сознания. И это усиливает гордыню. А, соответственно, усиливает агрессивность. Поэтому тот, кто увлекается мясом, он может получить определенные проблемы по характеру, и это может сказываться на его здоровье. В Ветхом Завете сказано, что нельзя есть рыбу без чешуи. Почему? Для многих это загадка. Дело в чем? Дело в том, что рыба без чешуи – это, как правило, моллюски, рыба без чешуи – это все очень древние виды рыб. Скажем, акула – рыба без чешуи, ее возраст 400 миллионов лет. Моллюсков тоже несколько сотен миллионов лет. Что это означает? Когда какой-то вид животных, рыб или моллюсков, живет много сотен миллионов лет, то это означает, как у любого человека с возрастом идет внутренняя энергетическая все большая привязанность к миру, и, соответственно, эта привязанность дает подсознательно повышает агрессивность, а потом программу самоуничтожения, которая приводит к гибели этого человека, существа, рода, вида, то получается, что древние виды, они все в какой-то степени носят достаточно серьезную программу самоуничтожения. И когда человек питается, скажем, креветками постоянно, моллюсками или рыбами без чешуи, то он в себе внутрь вводит программу самоуничтожения, и у него могут быть проблемы с потомством, со здоровьем, с характером и прочее. То есть древние виды рыб, древние виды, существующие на Земле, они также могут влиять на здоровье и судьбу человека, если этим увлекаться. В буддаизме есть еще такое понятие. Нельзя есть то, что ходит на мягких лапах. Что это означает, кроме кролика? Те, кто ходит на мягких лапах, они должны подкрадываться к жертве, то есть это хищники. Когда человек ест мясо хищного животного или птицы, то у него характер хищника начинает проявляться. Достаточно агрессивность растет. И это тоже сказывается на его душе. Поэтому неправильное питание, неправильные продукты, они могут усиливать наши проблемы с душой и, соответственно, с телом. Что сейчас в мире происходит? Последние 50-70 лет люди начали использовать очень много консервантов. И в первую очередь консервантами и усилителями вкуса являются сахар и соль. Сахар, оказывается, второе место после наркотиков занимает. Сахар можно считать наркотиком. То есть в голове человека и происходят те же самые процессы, как при принятии наркотиков, если он увлекается сахаром. Соответственно, повышенное увлечение сахара, а сахар сейчас везде, если... Я услышал любопытную информацию. Если 50 лет назад человек в год употреблял около 2 килограммов сахара, то сейчас он употребляет около 55 килограммов сахара. Что это, к чему это приводит? К тому, что у человека концентрация на наслаждении, на удовольствии, опять же, на привязанности к миру усиливается. И это все сказывается на функции деторождения, на здоровье, на судьбе и так далее. То есть неправильное питание может давать агрессию, подсознательную агрессию и программу самоуничтожения у человека, в конечном счете разрушая его здоровье. Поэтому к еде нужно относиться внимательно. Ну а к нынешней еде подавно, потому что то, что сейчас производится из коммерческих целей, то, что сейчас переполнено консервантами, генетически модифицированная еда, это все в конечном счете работает разрушительно на тело и душу человека. Продолжаем разговор о причинах агрессии. Непонимание того, что божественная воля, Бог первичен, Бог создал все. Все идет, соответственно, божественной воле. Поэтому, что бы ни происходило, где бы и как ни происходило, это идет от Бога. И когда говорит религия о смирении, нужно понимать, что такое смирение. Для нас в привычном понимании смирение – это есть пассивность. Нужно смиряться, нужно ничего не делать. Это все дано от Бога, значит, я должен принимать, посыпать голову пеплом и никого не осуждать, не обижаться – это есть смирение. Ничего подобного. Дело в том, что смирение – это есть усмирение своего эго. Это есть усмирение своих животных амбиций. Это усмирение ненависти, желание отомстить. Это усмирение обидчивости, жадности, зависти. Мы усмиряем наше животное, наше человеческое эго для раскрытия божественного, которое является любящим, милосердным, заботливым, творческим, бесстрашным. Поэтому смирение – это в первую очередь сдерживание своего человеческого эго, которое борется с божественным нашим «я». Это умение принять все от Бога, и это означает, что снаружи я могу быть активным, я имею право на изменение ситуации, на какие-то действия по изменению, а внутри я должен понимать, что если это дано Богом, то я не имею права Богу противодействовать. Противодействие Богу – это есть страх, ненависть, обида, сожаление, недовольство миром. Вот этого не должно быть. То есть, скажем так, в моем понимании смирение – это есть активные действия без внутренней агрессии, без недовольства, обиды, сожаления, страха и так далее. Так вот, смирение – это есть внутренняя гармония при внешней активной деятельности. И когда я это понял, я понял, о чем говорил Христос, когда Он говорил: «Стучите, и вам отворят, ищите и обрящите». То есть Он, говоря о том, что Божественная воля абсолютна, о том, что без волос не упадет с головы человека без Божественной воли, то есть как бы призывая к полной пассивности с одной стороны, с другой стороны говорил, что ты должен искать, ты должен стремиться, и у тебя все получится. Если ты веришь, что все твои желания исполнятся, ты должен добиваться своих желаний. Ты не имеешь права закапывать талант в землю, иначе тебя накажут. А что такое талант? Это есть энергия, это есть наше желание. То есть Христос, говоря простым языком, призывал к активной жизненной позиции. И одновременно Он говорил о Божественной воле, которая абсолютна. Как это совместить? В обычном нашем религиозном или светском мировоззрении это несовместимо. Либо человек активен, либо пассивен. На самом деле внутри человек должен быть умиротворенным, он должен абсолютно принимать Божественную волю и чувствовать себя частью, вторичным по отношению ко Всевышнему. А снаружи человек может быть активным, и его сознание, так сказать, раскрывает любые возможности. И вот сочетание этих двух противоположностей – это и есть нормальный аспект развития. Поэтому религия обычно отражала наше состояние, состояние нашей души, нашего подсознания, говоря о том, что нужно смиряться, нужно отрешаться, нужно сдерживать свои инстинкты, нужно абсолютно принимать Божественную волю. А наука говорила об активности, о том, что нужно выполнять свои желания, о том, что человек должен заботиться о себе, о том, что человек должен бороться с ситуацией, преодолевать ее, превозмогать, и тогда он будет счастлив. И на самом деле были, кто прав, наука или религия? Оказывается, были правы и те, и другие. Права наука и права религия. Именно об этом и говорил Иисус Христос. У него есть понятия и религиозные, по сути дела, и научные. Он дает Богу Богу, говорил Христос, о кесаре кесарево. То есть мы должны отдавать большую часть энергии своей душе, своему подсознанию, слушать голос подсознания, интуиции и реализовывать его. Но мы должны заботиться о своем теле, мы должны развивать свое сознание, свои возможности. Это тоже нормально и естественно. Поэтому диалектика всегда присутствовала в христианстве. Но у последователей Христа, к сожалению, она была утрачена, и там пошел выбор либо одно, либо другое. Либо смирение, либо активная жизненная позиция. Либо, так сказать, душа, либо тело. И вот это противопоставление, неумение соединить две противоположности, оно и привело к очень серьезным проблемам, и в том числе к агрессии. Потому что закон троичности гласит о том, что противоположности должны быть едиными и это ощущать. Тогда не возникает желания истребить то, что тебе, на тебя не похоже. Потому что есть единство. Как только единство исчезает, возникает желание истребить оппонента, противника. Что мы видим в Средневековье? Когда жгли, убивали людей в эпоху Инквизиции. Это и как раз неумение говорить с оппонентом, неумение найти диалог, неумение быть милосердным. Почему? Потому что мышление было языческим. Либо хорошо, либо плохо. Либо Бог, либо дьявол. Либо я прав, либо другой прав. И вот такое мышление крайностями, оно всегда будет агрессивным. Мышление язычника – это мышление крайностями. Либо я прав, либо другой. Посередине миротворчества, компромисса быть невозможно. Желательно, чтобы я был прав. А если я прав, то мне меняться не надо. И тогда все, что не по мне, я должен истреблять, уничтожать или ненавидеть в какой-то степени. Поэтому и существует выражение «Бог в мелочах, дьявол в крайностях». То есть Бог – это золотая середина, Бог – это гармония. А дьяволизм – это левое или правое. Когда человек начинает жить понятиями, категориями только добра и зла, только хорошего или только плохого, желая истребить плохое и оставить хорошее, это и есть махровое язычество, которое всегда, по сути дела, агрессивно, которое постоянно ищет, кого уничтожить, и постоянно хочет возвыситься. Нужно себя спасти и возвыситься, а других подавить или уничтожить. Вот это языческое мышление. Это мышление человека, для которого тело на первом месте, а душа на втором. К сожалению, языческие тенденции, они не только сохранились в нынешних религиях, но начинают набирать обороты в связи с ослаблением веры в Бога, в связи с утратой понимания того, о чем говорил, учил, чему учил Христос. Языческие первобытные тенденции, они набирают обороты и незаметно меняют души людей. И люди становятся все более агрессивными. В России в этом плане люди часто более агрессивные снаружи, на уровне бытовой культуры, а на Западе они агрессивны внутри. То есть внешняя бытовая культура на прекрасном уровне, материальная культура развивается прекрасно, а внутри начинаются очень серьезные проблемы. Агрессии к другим и агрессии к себе. Агрессия к себе – это внутреннее разложение. И вот это внутреннее разложение и ослабление, оно приводит к тому, что начинаются различные извращения, поклонение наслаждению в виде педофилии, гомосексуализма. Это внутреннее самоуничтожение приводит к тому, что человек лишается положительных эмоций, и он ищет, как их заместить. И тогда начинаются наркотики, алкоголь и прочее, прочее. Такой взрыв наркотиков, оборота наркотиков в мире говорит о том, что у людей в душе неблагополучно. И как ни борись с наркотиками, но если у человека душа не имеет любви, душа пребывает в состоянии несчастья, то он обречен или болеть и умирать, или пытаться садиться на наркотики, антидепрессанты, лекарства. Сейчас даже маленьких детей уже пичкают антидепрессантами. Почему? Потому что ребенок, у которого нет любви в душе, у него нет умиротворенности. Он напряжен, он агрессивен, у него повышенная возбудимость. И это все признаки очень неважные. Потому что повышенная возбудимость у ребенка – это повышенная агрессивность. А агрессивность всегда превращается в депрессивность. Программа самоуничтожения, дальше либо бесплодие, либо болезни, либо развал судьбы и так далее, и так далее. Поэтому непонимание того, что душа первична, что нужно заботиться о душе, что нужно выполнять божественные заповеди. А заповедь есть инструкция по тому, как приводить свою душу в порядок. Невыполнение заповедей приводит к увеличению агрессии в душе. Неправильное поведение формирует неправильный характер. Это тоже увеличивает агрессию в душе. Неправильное питание и образ жизни также может увеличить подсознательную агрессию. Непонимание, так сказать, божественных законов и тех законов бытия, по которым мы живем и развиваемся, также может увеличивать подсознательную агрессию. Когда человек начинает жить по законам нынешнего мира, по закону потребления, то тогда главное для него это не любовь, это не жертвенность, а удовольствие, наслаждение, секс, еда, деньги. И это уже определяет то, что душа будет привязываться все сильнее к миру и будет все агрессивнее. То есть всего-навсего установка, что смысл жизни в потреблении – это уже будущие больные дети, это уже будущие несчастные судьбы, это уже проблемы с душой. Мы живем не для того, чтобы потреблять. Мы живем для того, чтобы быть счастливыми в первую очередь душой. Мы живем для того, чтобы не только получать, но и отдавать. И отдавать даже больше, чем получать, потому что когда мы готовы отдавать больше, чем получать, тогда у нас идет развитие. Если я больше получаю, чем отдаю, я начинаю успокаиваться, я начинаю постепенно переходить на режим потребления и все меньше буду отдавать. И в конечном счете тот, кто хочет все больше получать и меньше отдавать, он превращается по своей структуре в глиста. Что осталось у глиста, который получает и не отдает? У него осталась только возможность к размножению и кишечник и рот. Все. Так вот, человек, который хочет больше получать, чем отдавать, даже чуть-чуть больше хотя бы получать, чем отдавать, он уже обречен на постепенную деградацию. Поэтому, когда религия говорит о том, что необходимо жертвовать, необходимо заботиться о ближнем, о том, что любить нужно в первую очередь Бога, а это есть осознание того, что мы должны в первую очередь жертвовать Богу, то есть заботиться о своей душе. Мы должны заботиться о других. Но при этом мы должны любить себя, не ставить себя на первое место во всем. Религия в этом плане помогала человеку раскрыть богатство души и помочь ему очистить душу. Понятие греха, которое введено религией, это понятие гармонии или отсутствия гармонии в душе. Душа, преодолевая грех, очищается и становится гармоничной. Душа, когда начинает грешить, то есть когда человек делает неправильные поступки, тогда его душа привязывается к этому миру, наполняется агрессией, а дальше приходят болезни и несчастья. Так вот, непонимание элементарных правил поведения, отношения к миру и к себе, оно рождает очень много проблем. Скажем, еще один момент, о котором я не часто говорил, но который также присутствует, скажем так, и в Ведах, и в Новом Завете. Что может давать агрессию? Неправильная система целей. Вот я слышал интересную раскладку по боеспособности солдат. Скажем, боеспособность американской армии 25%. Это означает, что если из 100 человек погибло 25, то американский солдат сдается. Боеспособность русской армии 96%. То есть для того, чтобы сдались из 100 человек, солдат, чтобы сдались, нужно убить 96. Почему? Потому что для американского солдата жизнь – это главная ценность. И если он чувствует, что жизнь потеряет, он готов сдаться. А для русского солдата жизнь не главная ценность. Душа важнее жизни. Поэтому ради сохранения души, то есть ради спасения кого-то, он может жертвовать собой гораздо в большем масштабе, чем другой. Так вот, когда все сводится к жизни как абсолютной ценности, а именно западная традиция идет в этом плане, то тогда человек начинает не просто поклоняться жизни и делать ее красивой. Это первая фаза. А потом он начинает, поклоняясь жизни, забывать о душе, и душа начинает разлагаться. Поэтому очень четко нужно понимать, что главная система ценностей должна выходить за пределы жизни. И в этом плане, как ни странно, отрицание понятия реинкарнация, оно сослужило не очень хорошую службу для многих людей. Почему? Понятие реинкарнации говорит о том, что наша душа воплощается не один раз. И тогда мы понимаем, что жизнь – это и есть задание, жизнь – это игра. Жизнь – это спектакль, который нужно правильно отыграть. И когда актер играет на сцене, то самая большая его ошибка, когда он забудет о том, что он актер, и он начинает сращиваться с персонажем, и начинает плакать натуральными слезами. Его забрасывали тухлыми яйцами, потому что театр умирает, когда нет актера, а когда есть только персонаж. Искусство умирает, когда нет противоположностей. Поэтому актер никогда не должен срастаться с персонажем. Нужно четко понимать, что эмоции персонажа – это одно, а твои эмоции – это другое. Вот так же человек в жизни. У него есть божественное «я», которое за пределами, которое не видно за пределами его внешнего «я». И у него есть внешнее «я», то есть персонаж. И никогда нельзя жить полностью эмоциями персонажа. Не должно наше божественное «я» сращиваться с человеческим. Иначе мы тогда начинаем утрачивать ощущение бесконечности бытия, ощущение своей вечности. Мы цепляемся зубами за жизнь, мы начинаем плакать натуральными слезами, мы забываем, что жизнь – игра, и начинаем ненавидеть дико того, кто у нас может жизнь отнять, и начинаем дико переживать за переполняться страхом, боясь потерять жизнь, и унывать, если мы можем, если мы заболели и начинаем эту жизнь терять. И понятие, так сказать, непонимание того, что жизнь – это один из, это игра, которая повторяется, она дает поклонение жизни и дает привязанность жизни. Почему постхристианские религии отвергли понятие инкарнации? Просто потому, что неправильная воспринятая идея спасения Христа. Христос пришел спасти людей, Он спаситель, но Его спасение заключается в том, чтобы показать дорогу к Богу, научить людей улучшать свой характер, менять свое «я» человеческое, поднимаясь по ступеням все выше и выше. Идею спасения восприняли достаточно поверхностно, примитивно, чисто физическое. Вот Он пришел, Он нас спас, грехи с нас снял. И вот это поверхностное восприятие привело к тому, что доктрина спасения стала противоречить доктрине реинкарнации. То есть, если Христос спас меня, если у меня нет грехов, то тогда, значит, из прошлой жизни никаких грехов быть не может. И от родителей никаких грехов я не могу получить, потому что если с меня священник снимает грехи, то Наверное, он тогда должен снимать их только с меня. Поэтому церковь начала отрицать понятие реинкарнации. Церковь стала отрицать понятие семейной кармы. То есть много столетий была установка, что невозможно грех от родителей передать детям. Хотя об этом говорится в Ветхом Завете. Мои исследования говорят об этом совершенно четко и однозначно. Но только в последнее время представители религии стали говорить о том, что да, грехи от родителей могут передаваться детям. До этого это было табу, это нельзя было об этом говорить, потому что это противоречило доктрине спасения и доктрине прощения грехов. Вот так, скажем так, наивные представления о том, что говорил Христос, поверхностные, могут приводить к тому, что начинает истина в одном месте, так сказать, затушевываться, и потом начинается тот же самый процесс в других аспектах. Тот человек, который верит, что у него только в этой жизни, только одна жизнь, и жизнь дается только один раз, он обречен на поклонение жизни, на страх ее потерять, на привязанность к жизни, и, соответственно, у него будет агрессия и внешняя усиливается, и внутренняя. Поэтому непонимание того, как существует наша душа, уверенность в том, что только жизнь – это одноразовый процесс, уже несет в себе корни агрессии. Я говорил о моей знакомой, которая продала квартиру ради сына. Откуда идет вот это вот желание всю жизнь, то, что называется, батрачить на своих детей, рассчитывая, что потом они когда-то поблагодарят? Это тоже исходит из религиозных представлений. Почему? Потому что, скажем, в нашей привычной религиозной традиции есть такое понимание, вот сейчас ты можешь грешить, ты сейчас что-то творишь, но тебе за это ничего не будет. Сказать, воздаяния за грех пока не будет. Только на высшем суде будет подводиться все, что ты сделал. А высший суд будет после твоей смерти и вообще неизвестно когда. И возникает у человека ощущение, вот что бы я ни делал, меня сейчас наказывать не будет. А будет ли высший суд или нет, это вопрос второй. И начинается то, что, сказать, обыкновенное хулиганство. Когда человек уверен, что за его поступки он не будет наказан. На самом деле, мои исследования показывают совершенно противоположное. Высший суд происходит постоянно. Мы всегда, все записано в наше поведение, наши поступки записываются в нашем информационном поле, в нашей душе. И мы через год, через два, через пять лет расплачиваемся за все свое неправильное поведение. Поэтому высший суд идет все время. Но тогда вопрос, а о чем говорил Христос? Он говорил не о страшном суде. Он говорил о наступлении Царствия Божьего. О наступлении того времени, когда божественная энергия активизируется, и тогда подводятся итоги. И такие процессы в истории человечества были неоднократно. Нет одного высшего суда после того, как все человечество начинает умирать. Высший суд происходит периодически с нашей цивилизацией, с нашей планетой. Так вот, Царствие Божие наступило в Израиле в 73-м году нашей эры, когда преисполненная гордыня израильский народ начал воевать с римлянами, и Израиль погиб. Вот об этом Христос и говорил, о наступлении Царствия Божьего. Только Царствие Божие, которое пришло в Израиль, привело не к очищению души, а к повышенной агрессии. Когда человек борется с Богом, то божественная энергия дает ему не здоровье, а дает болезнь, потому что он ей сопротивляется. И вот эта болезнь погубила Израиль. Поэтому непонимание вселенских законов, оно опять же дает серьезные проблемы. И если по системе сказать, что вот когда-то потом будет наказание, а значит и потом награда, оно приводит к тому, что родители думают так, вот всю жизнь я буду батрачить на своих детей, а потом эти дети меня отблагодарят. И вдруг потом выясняется, что дети не хотят благодарить. Так вот, нужно каждый день заботиться о детях и каждый день требовать, чтобы они заботились о тебе. То есть не ждать наград на небесах и наказания на небесах. И награды и наказания происходят с нами каждый день. И непонимание этого рождает кучу проблем. Поэтому мои исследования, они показывают, они позволяют не только понять, о чем говорит религия, и увидеть все, нечто общее во всех религиях. Они, мои исследования помогают понять привычное и пересмотреть в какой-то степени, понять, в чем смысл тех формулировок, тех образов, которые мы используем каждый день, но, по сути дела, не понимаем, в чем их смысл. И когда мы руководствуемся ложными маяками или не понимаем, какие знаки нам дает маяк, мы идем в неверном направлении, а дальше начинается агрессия, дальше начинаются болезни, несчастье и все что угодно. Поэтому я, исследуя то, что называется кармические законы, или исследуя полевые структуры человека, или, если говорить обычным человеческим языком, исследуя законы души, по которым живет человек, стал говорить о религиозных понятиях несколько под другим углом зрения. Я по-другому взглянул на то, что называется смирением, по-другому стал рассматривать такое понятие, как грех, по-другому стал воспринимать понимание того, о чем говорил Христос, Царствие Божие или Высшего Суда. И я считаю вот это понимание, к которому я пришел, весьма важным, потому что оно позволяет привести душу в гармонию и преодолеть ту подсознательную агрессию, которая и дает нам проблемы по судьбе, по здоровью, и не только у нас, но и у наших детей и внуков. Поэтому если я раньше лечил руками, то потом я начал лечить пониманием. Я увидел, что понимание гораздо лучше лечит, чем любое воздействие энергетическое руками, энергетическими посылами и так далее. Тот, кто понимает законы бытия, тот начинает сам выздоравливать. Ему не нужны лекарства, таблетки, он может выправиться сам. Врачи нужны, они лечат последствия. Иногда последствия достаточно серьезные, и человек не всегда успеет поменяться. Поэтому я никогда не говорю, что не нужно идти к врачам. Я говорю о том, что врачи лечат следствие, а мои исследования помогают лечить причину. Для того, чтобы преодолеть болезнь, нужно не только преодолевать следствие своего неправильного поведения, но свое неправильное поведение в корне. Нужно улучшать свой характер, нужно выравнивать свое мировоззрение, нужно приводить в порядок свою душу. И вот это и является залогом того, что человек, пребывая в состоянии гармонии, выправляет свое здоровье, свою судьбу, и помогает, даже не подозревая об этом, своим детям и своим потомкам. Но к этой теме я еще вернусь.